Глава 20. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на арене стадиона «Метелица». Это лучшее место, чтобы вы могли развлечь себя и ваших близких. И сегодня мы подготовили для вас нечто такое, от чего у вас волосы встанут дыбом. Гости, которые не так часто заглядывают в нашу суровую страну. Гости, которые прибыли издалека только для того, чтобы вы, уважаемая публика, могли наблюдать за столь чудесным представлением. Надеюсь, ни для кого не секрет, что у нас сегодня отборочные бои, но также перед началом основного действа мы подготовили для вас минутку. Мне мой помощник сообщает, ага, все бои уже отсюда, да. Уважаемые дамы и господа, сегодня у вас будет просто уникальная возможность увидеть два очень занимательных боя. Настолько, что даже ярлы посетили наше мероприятие. Уверяю вас, такого вы не видели. С вами, как всегда, Дмитрий Ногин. А теперь позвольте представить вам тех, кто сегодня будет сражаться в гостевых поединках. Их соперники под стать им. Чемпионы прошлых лет. Да, именно так. Хлопайте, кричите. Вы сами все поняли, кто же эти смельчаки или глупцы. Под кого подобрали наших чемпионов. Вот и они. Встречайте, представители Российской империи. Айсидора Дункан и Михаил Кузнецов. Именно с ними прибыла царевна Романова. Она выказывала желание сражаться, но в последний момент по неизвестной причине отменила бой, и теперь придется выкручиваться кому-то из ее товарищей. Но и это еще не все. Мне сообщили, что Александр Есенин тоже отказался. Что это за истребитель такой? Уважаемые зрители, струсил. И это недоразумение считают сильнейшим магом империи. Не смешите. Что-то мне подсказывает, что оставшиеся два бойца примерно того же уровня. Простите, что? Да, кахаем, да, но не будем раньше времени делать выводы. Все же это гости нашей империи. А вот и они. Вы посмотрите. Энда скупы вы на аплодисменты, уважаемые зрители. Что ж, тогда позвольте представить наших чемпионов. Бойцов, которые смогли победить в прошлых турнирах. Тех, о ком уже слагают легенды в Валхалле. Первым выходит Эспен, разрушитель. За ним Фроди задумчивый. Далее любимец публики Олаф Розовый. И замыкает четверку чемпионов победителей последнего турнира Клаус Самп. Напомню, что все победители это амнистированные заключенные, которые должны были отправиться на смертную казнь. И не зря. На их счету суммарно около 1000 смертей. Это настоящие профессионалы в деле умерщвления врага. Если вы подумали, что от их рук погибали только женщины и дети, то вы ошибаетесь. Были и по-настоящему сильные бойцы. И сегодня они подтвердят свои навыки. Сейчас мы проведем жеребьевку среди гостей. Хотя смысла в этом особого нет, так как наши чемпионы в равной степени сильны. О, что это наши гости о чем-то спорят. Что же, не хотят сражаться? Или тут иные причины? Что они делают? Что это за странный ритуал? Они трясут кулаками, и Михаил Кузнецов показывает два пальца. А Айсидора Дункан открытую ладонь – это какая-то стратегия. Тактика. Местный обряд. А я пока напомню вам правила. Наши гости должны сразиться против чемпионов арены. И не просто сразиться. В живых останется только один. Правил нет. Вообще, только бой один на один. Так кажется, наши гости закончили странное кулачное игрище. Судя по недовольному выражению Дункан, Михаил Кузнецов выбирает соперников. И первым его противником будет Олаф Розовый. Ха, вы только посмотрите, как недоволен Кузнецов. Что, уже страшно. Следующий противник, если, конечно, наш гость останется жив, будет Эспен, разрушитель. Ох, не завидую я этому молодому парню. Разрушитель любит использовать грязные приемы. Например, выколоть в глаза сопернику для него расплюнуть. Теперь очередь Айсидоры Дункана, что такое? Кузнецов Михаил в третий раз тянет бумажку. Вот это уверенность в себе. Вот это боевой дух. Такая храбрость достойна воина. Возможно, стоит немного поменять отношение к российским гостям и последним соперникам, так как больше нельзя. Будет Фроди задумчивый. Вот это да. Вот это коктейль. Фроди реально задумался над тем, дойдет ли до него очередь или нет. Ну и нашей единственной даме остается никто иной, как чемпион последнего турнира Клаус Санта. Многие считают его одним из сильнейших. Ну что же, мы это сейчас и узнаем, ведь их поединок будет первым. Пока остальные участники покидают арену, выходит судья, который непонятно зачем нужен, если бой идет до смерти одного из бойцов. Ах да, чтобы дать начало боя. Судя по выражению лица Дункан, она не очень довольна. Должен отметить, девушка в неплохой физической форме. Да, дорогие мои, она способна покорить сердце многих жал, что, скорее всего, это последние минуты ее жизни. Итак, судья объявил начало боя. Клаус немедленно активировал свой посох. Вторым оружием он выбрал длинный кнут. Все мы помним, как на прошлом турнире он разрубил одного из соперников напополам. Я помню, но Дункан словно не обращает на него никакого внимания и что-то бормочет себе под нос. Похоже, наш смелый боец не собирается жалеть хрупкую девушку. Он делает первый удар кнутом, но она выворачивается и быстро сокращает дистанцию. Кажется, нас ждет невероятная схватка. Все мы знаем, как Клаус силен в ближнем, а что? Что сейчас произошло? Мне показалось. Оператор, отмотай назад. Что за чертовщина? Дункан Айседора одним рывком отрубила голову бывшему чемпиону. Нет, погодите. Еще раз. Невероятно. Что за скорость? Дамы и господа, гость доказал свое право быть нашим гостем. Она допускается к Ярлан. Что за бой? Нет, ну вы видели. Видели? Вон. Чувствую, нарезки этого боя будут долго крутить по ТВ. А теперь попрошу минутку тишины. Мы приступаем к следующей схватке. На сцену выходит Михаил Кузнецов. Ах, он просит микрофон. Что ж, давайте послушаем, что он нам скажет. Уважаемый судья, дорогие зрители, я не хочу тянуть время и мучить вас скучными однообразными боями. Поэтому, как вы смотрите на то, чтобы против меня вышли сразу три бойца? Ха, вы слышали этого дерзкого пацана? Что он себе позволяет? Кажется, публика не против, когда исполним желание пацана. Слово толпы и закон. На сцену выходят три викинга. Да, не побоюсь назвать их так. Они заслужили это звание. Они выкупили свободу кровью. И теперь в угоду публике и хорошему гонорару они способны показать себя еще раз. Как жаль, что Александр Есенин отказался от участия. Да и царевна Российской империи тоже. Хотя ей можно. Она же девочка. Но что-то мне подсказывает, что гость с Есениным был бы куда красочнее. Да и что может сделать один юнец против трех ветеранов арены? О чем говорить, если изначально его поступок выглядел благородно, то теперь он походит на самоубийство. Глупо, что я могу сказать. А тем временем судья дал отмашку. Бой начался. Вот что за меч. Вы только посмотрите. Даже отсюда чувствуется его мощь. Но и наши бравые войны не так просты. Олаф Розовый активирует броню и призывает свои взрывные шары. Все же меня никогда не перестанет поражать его магия. Они заполоняют пространство вокруг противника. Респан и Фрози пытаются обойти с двух сторон. Олаф тоже бросается прямо на врага. Ха, Михаил реально думает, что сможет одним ударом пробить броню Алава. Как бы не ой, что это за удар. Кажется, Олаф Розовый терпит поражение, и две его половинки тела падают на пол. Теперь понятно, почему у него розовая борода. Кровь тоже розовая. Удивительно. Но что-то мы отвлеклись. Пузыри моментально лопнули. Что? Погодите. Почему Эспен и Фроди упали? Камера крупным планом. Быстрее. У них дырки в головах. Такое возможно. Кажется, я догадался. Вы посмотрите у нашего гостя питомец. Точно. Это же есть в официальном документе. Совсем вылетело из головы. И у наших покойных участников тоже. Кажется, дамы и господа. Поединок закончен. Пробедил Михаил Кузнецов. Я совру, если скажу, что было неинтересно. Все же кое-какие эмоции я получил. Да и соперников совсем не жалко. Судя по тому, как они раздулись от гордости, когда ведущий упомянул число их жертв, моя совесть не пострадает. Да и выбора никакого. Да, идея с тремя противниками моя. Но Дункан никак не хотел мне уступать одного соперника. А мне надо было побыстрее закончить турнир и узнать, что с Есениным. И мне это удалось. Мне не нужен был весь болванчик на арене. Поэтому после того, как я нашел в IP-трибуны, отправил несколько деталек туда. И к моему удивлению, хотя нет. Чему тут удивляться? Царевна же сказала, что кто-то из них причастен к своего Есенина. На одном из балконов стояли сразу трое пожилых мужчин. Все седобородые в морщинах, с тросточками, в которых скрывались по клинку. Они были на одно лицо, если не брать в расчет одежду и комплекцию. А так одного старика легко спутать с другим. Один разве что худой, как палка, и высокий, второй низкий и толстый, ну а третий был не то, не сер. Когда же у меня начался бой, они заговорили. К «Климент, скажи, ты уверен, что Есенин выбыл из игры?» – спросил упитанный старик у Толстого. «Ох, Раут, ты за кого меня принимаешь?» «План безупречен», – самодовольно закатив глаза, сказал пухлый старик. «Даже если он не сорвется, и Дункан его остановит. А если царевна вмешается, это неважно. Он все равно не сможет участвовать в поединке. А если не сможет, то и до нас он не доберется». «Инда, план хорош», – кинул высокий, тощий старик. «Спасибо, Луфи», – благодарно кивнул он и в очередной раз поправил пиджак. «Остальное неважно. Если Романова захочет с кем-то из нас побеседовать, то милости просим. У нас в алиби, мы были у всех на виду. Да и что ей спрашивать? Эта девка занимает у себя на родине место связующего звена династии с общественностью. Она не Павел, который погряз в политических играх, или Анастасия, любительница интриг». Климент явно воодушевлен, что ему удалось выключить Есенина. «Но что, если у них не было цели общаться с Конунгом?» – спросил Луфи. «Да без разницы», – отмахнулся толстяк Климент. «По крайней мере, Есенину запрещено подходить к нам по закону. Этот непредсказуемый объект способен на все, что угодно, это-то оно, да», – кивнул Раут. «Но раз он такой непредсказуемый, то что мешает ему, даже запретом, наведаться к нам?» «А зачем? Ты вправду веришь в то, что они прибыли сюда только для того, чтобы узнать о резком росте нашей промышленности и общего развития?» Усмехнулся Климент. «Даю голову на отсечение, что они тут за другим, а царевна». Поинтересовался Луфи и подошел ближе к краю балкона. «А мне пришлось сделать вид, что я очень усердно сражаюсь. Царевна тоже ставлю голову на отсечение, что она тут просто ради развлечения, пожал плечами Климент. Уж слишком необычно ее появление. И от ребята, что же вы так раскидываетесь своими головами направо и налево? Все же стоит навестить этих господ. Судя по всему, у них был какой-то план, и они его придерживались. Но подробности не обсуждали. Зачем, когда все и так знают, что к чему? Лишние уши могут услышать точнее деталки болванчика». Дальше их разговор ушел в сторону отличного борделя недалеко от стадиона. Так что я оставил по одной деталке болванчика с каждым из этих высокородных господ и постарался побыстрее закончить бой. «Лора, дорогая, я сделал все красиво», – спросил я, когда уходил с арены под крики беснующейся толпы. «А да, дорогой, ты заслужил награду», – улыбнулась она, сверкнув голым задом в не самой приличной позе. «Ты же последишь за этими старперами, а ты как думаешь?» – хмыкнула она, подплывая ко мне по воздуху. «Но предупреждаю, хоть они и выглядят как старики в не самой лучшей форме. Но по силе о них Аман даже не знаю, с чем сравнить. В общем, сразу с тремя тебе будет непросто справиться». Я приподнял бровь, и она тут же исправилась. «Пока тяжело», – хихикнула она. На выходе с арены меня ждала недовольная Дункан. Она реально думала, что сможет победить камень, ножницы, бумага. Наивная. Замедление времени оказалось очень кстати. Я не стыжусь того, что смухлевал, если это можно так назвать. Все же маленькая ложь облегчила ей жизнь, хотя сомневаюсь, что Дункан сильно бы напряглась, сражаясь даже со всей четверкой. Но не могу же я позволить себе разделить соперников поровну. Ну, во-первых, она же девочка. Во-вторых, у нее нет никаких магических способностей. Да, она была очень искусным бойцом. Но все же, хотя надо уговорить ее приехать в Ким и сразиться со Сареем. «Ну что, доволен?» – пробубнила она. «А чего ты дуешься?» – удивился я. «Хотела сама помахать мечами». «Может, и да», – фыркнула она. «Что ж, если ты еще хочешь со мной вечером прогуляться, то, уверяю, у тебя будет такая возможность». Я хотел добавить, что с моим врожденным везением помахать мечами получится даже не один раз, но промолчал. «Пусть будет сюрприз». Но не успели мы дойти до комнаты ожидания, как в голове прозвучал встревоженный голос Посейдона. «Михаил, беда». Судя по тому, что в его голосе отсутствовало обычное спокойствие, мне стало немного тревожно. «Привет, Водяной, что такое?» Только что Наде позвонила Маша, он никак не отреагировал на мое обращение. Стало еще тревожнее. «Не тяни, говори». Я даже остановился, чтобы сосредоточиться. Дункан удивленно посмотрела на меня. Я сказал, что схожу в туалет. Она пожала руками и ушла. «Валера, он потерял сознание». «Что? Как?» Она должна была вызвать лекаря. «Он не помог. Чехов не в городе. Он где-то в районе курил». Надя уже связалась с ним, он сказал, что никак не может. Посейдон был не на шутку встревожен состоянием своего друга. Еще бы, мы, конечно, с ним тоже друзья, но Валера ему как брат. У них куда больше похоже в тем в плане разрушения миров и доминирования над остальными. Они вполне могли проболтать часами друг с другом, хвастаясь, кто сколько чего там захватил и рассеял по космосу. Да и скажу от себя, я прикипел к этому голубю и уж точно не дам ему умереть. Значит, надо что-то решать. Найти тело так быстро я не смогу. Оно должно быть достаточно сильным, чтобы удержать душу этого супер-мега-нагибатора. Но согласится ли он стать моим питомцем? Сука, такой хороший день был испорчен. Что сказал Йокай? Сколько времени? Неделя, ответил Посейдон. Вот и сроки. Значит, за это время мне кровь из носу надо найти тело, и не простое, а золотое, блин, в котором душа Валеры сможет спокойно существовать. Ломануться, сломя голову в Широкого, тоже не вариант. Зная этого пернатого гордеца, он мог бы послать меня в далекое пешее, положившись на еще одно перерождение. Вот только Лора мне как-то сказала, что если при первом перерождении он использовал свою силу, которая у него была немедленно, то теперь он просто голубь без крупицы энергии. И что он там сможет делать, неизвестно. И что с его душой будет тоже. Лора говорит, что те старики сильные. У меня появился один план, который стоит проверить. Раз уж пошла такая пьянка. Да, но если ты хочешь сделать то, о чем думаешь, то сразу скажу, не получится. Может, Валеру совместить с уголками? Может и совместить, но у нас должна быть альтернатива. Я зашел в комнату отдыха и обратил внимание, что Саша уже давно не спит, но продолжает лежать на коленях у Екатерины и блаженно улыбается. «Поехали домой, не став долго рассусоливать», — сказал я и подхватил шубу царевны с пола. «Тут больше нечего делать. Мы даже не отметили победу в поединках», — удивилась Романова. «Простите, ваше высочество, но некогда», — твердо сказал я. «Устал что-то, плечи ломят. Отдохнуть бы, как будто тебе не 20 лет. Старик, пробубнила Дункан. Я хотела посмотреть на примитивные бои. Наигранно вздохнула Екатерина и похлопала ладошкой по лбу Есенина. Ей, спящая красавица, хватит уже притворяться. А, ой, Есенин сделал вид, что только что проснулся. Простите, вспылил. Ничего, сказала Айсидора, надевая пуховик. Погнали в гостиницу. У твоего любимчика плечики болят. Мы посмеялись и поехали. Улыбнулся я, помогая царевне надеть ее наряд. Эх, я так и не увидел вас в деле. Миша, вздохнула Екатерина. Я, кажется, просила не выкать. Прости, забываю, улыбнулся я. Без присмотра нас не отпустили. Приставили охрану и проводили прямо до транспорта. Конечно, менеджеры скакали рядом, вежливо прося остаться, но мы были категорически против. Видимо, кому-то очень хотелось нас задержать. Жал нарушать их планы. Возможно, придется еще раз помешать им и убить кое-кого. Обратно мы летели в тишине. Под тихий шум мотора я погрузился в свое хранилище и провел ревизию. Болванчики на месте. Посейдон тоже. Попросил его связаться через Надю с Машей и спросить, в сознании ли Валера. Если да, то пусть Посейдон с ним поговорит. Мы вернулись в отель, где нас опять ждали вездесущие журналисты. Но в этот раз мы были не так благосклонно настроены на беседу, поэтому проигнорировали всех и прошли к лифту. «Я зайду через час», — сказал я Дункан, когда мы вышли в коридор. «Хорошо», — кивнула она. «На свидание», — прикрыв рот ладошкой, захихикал Есенин. После его срыва он вел себя немного по-детски, хотя, наверное, ничего страшного. «Если хочешь, пошли с нами», — предложил я, пожав плечами. «Не жалко». Вот только Дункан слегка нахмурила бровки. «Не, я полежу, посмотрю телевизор», — отмахнулся он. «Катя, прости, но тебе не предлагаю», — извинился я. «Ничего, мне лучше тоже в номере отдохнуть. Принесите мне какой-нибудь десерт». «Договорились. Мы разошлись по комнатам». «Миша, тут кто-то был», — сказала Лора, как только мы оказались в номере. «Где Кицуня?» Я прошел в номер и обошел все, но лисенка не было. «Смотри, Лора появилась рядом с кроватью. На простыне лежала записка и маленький шлем. Если хотите увидеть вашего зверя, не делайте глупостей. Завтра в 10:00 в ресторане при гостинице». Миша, Лора тоже прочитала записку и теперь смотрела на меня, трясясь от ярости. «Мы же убьем их!» И она выхватила бумажку у меня из рук, и она сгорела у нее в пальцах.